«Ну так есть у меня», — признал он негромко, чем заслужил взгляд странный, скорее даже оценивающий, и очень уж профессиональный. «Ну так кидай, сиятельный», — пожал плечами возница слегка удивленно. Пальцы его чуть крепче сжались на топорище. «Кого-то живым берем», — поинтересовался на всякий случай Влад, очень пожалевший, что Потапыча сейчас на прогулку выпустить нельзя. Вот бы кто здорово навел смуту в рядах противника. «За ту троицу денег положено, господин». Тут же с куда большим энтузиазмом поддержал план водитель кобылы. «Тогда как кину, укройся», — потребовал Влад. «После взрыва работаем». Отчего-то барону в голову пришло, что подобный стиль общения будет весьма кстати. «Сделаем», — коротко кивнул Морс, теорию подтверждая. С. Очень уж специфичная у него реакция была на нападение. Особого удивления нет, а вот готовность действовать тут как тут, прячься, потребовал Буровин, одновременно отбрасывая эрзац предохранительной скобы. Юи, граната. Возница перекатился через спину с козелков на пол телеги. А что, вариант, согласился с решением Влад, также падая на пол. Стенки бортов тут хоть и не слишком высокие, зато вполне себе толстые. Разлет поражающих элементов должны сдержать без проблем. Ну а за племяшку барон не волновался. Совсем. Это не подставлялось в принципе. Тем более, после предупреждения. Бум-эм-эм-эм. Рвануло солидно и знатно. Карета тут же дернулась. Лошадь, испугавшись взрыва, рванула вперед. Но далеко не ушла. Больше чем на один рывок ее не хватило. Да и осколков она должна была собрать предостаточно. Пронеслось где-то на краю сознания Влада, однако размышления не помешали ему моментально выпрямиться и тут же открыть огонь по силуэтам, которые не были похожи на тонкий девичий стан. Возница тоже вскочить попытался, да только барон тут же рукой обратно на дно телеги отправил героя. Вот еще не хватало, чтобы их проводник под дружественный огонь попал. Впрочем, ситуация быстро решилась сама собой. Сухо щелкнул курок, ударившийся об уже сработавший капсюль. «Можно!» — рявкнул Влад. Морс выкатился через заднюю часть телеги и рванул в сторону боя, где уже работала самурайка. Взревел какой-то толстяк, схватившись за лицо. Ему прилетело несколько пластинок в голову. Убить не убьют, но он уже не. «Оп, это я поторопился!» — оценил Влад. «Пластины, может, и не убьют, а вот росчерк короткого клинка поставил жирную точку в этом вопросе, а ведь Юи, уверенная, что попадет, уж скользнула дальше, работая над следующей целью. За ней пристроился Морс, без лишних эмоций добивающий тех, кому не повезло покинуть этот мир с первым уколом, и делал он это с явным званием дела. «Ну, ладно», — решил Влад, выпрыгивая из телеги навстречу двух оглушенным мужикам с дубьем в руках, отчего-то они решили, что именно он самое ценное в телеге. Первый ударил без особых изысков сверху вниз двумя руками, схватившись за свое оружие. Идеальный подарок фанату айкидо, так что по земле он покатился весьма бодро, а вот дубину оставил в руках у Буровина. Впрочем, такое оружие барону оказалось не под стать, а потому он просто швырнул ее под ноги старому лесовику. Удар пришелся по берцовой кости, так что разбойник тут же потерял равновесие. Вот только если его приятель катился молча, то этот пугал местных сусликов громкими завываниями. «Мы закончили», — сообщила, как всегда, аккуратная и собранная Юи, отвлекая барона. Молодой человек оглянулся. Где-то человек пять вывел из строя взрыв гранаты. Еще шестерых он расстрелял из нагана. Один выстрел ушел в пустоту, увы. Остальных уложила на землю Юи. Морс же только добивал тех, кого считал нужным, стараясь не лезть под руку куда более опасному бойцу. Все это наводило барона на определенные размышления. «И часто ты той дорогой катаешься, где нас встретил?» — поинтересовался парень негромко. Запыхавшийся водитель кобылы оторвал взгляд от топора, который он аккуратно пытался очистить от крови и других частиц человеческого организма. «Г, господин, я не понимаю, это твой постоянный маршрут или тебя отправили на поиск кого-то конкретного?» — уточнил Влад. Уж больно не соответствовал подобранному образу хмурый взгляд и поведение возницы. «Не имею права отвечать», — наконец выдал он совершенно другим, куда более подходящим ему тоном. «ХМ, а нас решил проводить?» «Да», — как бы невзначай протянул Буровин. Юи моментально сместилась чуть левее, и теперь запросто могла контролировать не только выживших лесовиков, но и их проводника. «Такова задача», — коротко кивнул Морс и, покосившись на племянницу, негромко добавил. «Ориентировка была на любых странных личностей в этом районе. Каковы действия при обнаружении?» — поинтересовался Буровин. «Доставить в Тагрин или Литу?» сообщить в управление разведки. Это, надо полагать, ты уже сделал. Да, разведчик врать не стал. Очень уж внимательным и красноречивым был взгляд Юи. Да, прекрасно, решил Влад. И что же нам с тобой делать? Ларго Дарс, негромко произнесла Юи. Судя по тому, как вздрогнул Морс, имя ему о чем-то говорило. Можешь связаться с ним? Никак нет, покачал тот головой. Только из Тагрина. Почему? Уточнил Буровин. Хотя и без того ответ вполне себе предполагал. Службой пока не вышел, коротко хмыкнул возница. Как ты можешь связаться с Ларго Дарсом? Бесстрастно спросила Юи. Либо через управление разведки. Не пойдет, тут же покачала головой девушка. Либо через ЛД-банк. Уже лучше, констатировала самурайка. Ну, еще бы. Тут же приободрился Морс, почувствовав, что жизнь-то налаживается. Исход дела его вполне устраивал. Хотя бы потому, что он оставался при оном жив. Глава 18. Глава 18. Не положено. Нет, есть все же вещи, одинаковые во всех мирах. Назови стражника хоть вахтером, хоть привратником, а интонации одни и те же. Мысленно оценил барон, оглядывая двух бойцов в легких латах перед внушительными деревянными воротами. Закрытыми, что характерно. Нам нужно, попробовал первый пришедший на ум отзыв парень. По делу. Всем по делу. Философски пожал плечами стражник, положив руку на рукоять меча. Впрочем, намерения достать его он не продемонстрировал. Пока что. И как быть? Поинтересовался Буровин. В руках его мелькнула серебряная монета. В глазах служивых интерес. Не положено, с грустью констатировал старший, седоусый уже дядька, которого на ворота явно списали. Молодой разочарованно вздохнул. Мол, и рад был бы, господа хорошие, да только закон есть закон. После вечерней склянки в город, ни-ни, Буровин обернулся к Морсу, тот только головой покачал. Демонстрировать свою принадлежность местной разведке он явно не собирался. Нам лучше найти место для ночлега, негромко прокомментировал ситуацию возница. Барону время терять не хотелось, у него на родине такие дела закручивались, что лучше было не задерживаться. Тем более, никто не знал, насколько затянутся переговоры здесь. Так сдохнут же, вздохнул Влад. Водитель кобылы призадумался. Против прибавки к жалованию в виде премии за поимку разбойников а явно не возражал. Кто сдохнет? Тут же заинтересовался молодой стражник, напрягаясь. Остынь, Бара, негромко хмыкнул седоусый, одергивая молодого напарника. Не видишь? Приличные люди. Юноша, явно недавно примеривший коту цветов владетелей Тагрина, разочарованно отступил назад. Скучно ему было на воротах. Душа молодецкая подвига требовала. Чтоб признали, что поценили. Молодой Ишо, задумчиво протянул старик. Так что у вас за груз? Кажется, от идеи стать обладателем небольшого серебряного кругляша он не отказался. Но и просто так пропустить нельзя, ведь каждое открытие ворот после срока – инцидент. Таким мудреным словом старший смены называет вызов на ковер к старшему стражнику. А тот стружку с подчиненных снимать не только умеет, но и изо всех сил любит. «Так посмотри, уважаемый», – предложил Буровин, взмахнув в сторону телеги. Старик же маниться не стал, сделал пару шагов и заглянул внутрь. Три связанных тела со следами насилия его не удивили ничуть, и не такое видал. Эти-то хоть единым организмом доставлены, да еще и живым, а то бывало и целую мозаику приходилось собирать. И кто это? Поинтересовался он лениво, прикидывая мысленно, как именно можно монетизировать подобную оказию. Лесовики с торгового, подал голос возница. Положить нас пытались, до того не справились. Плохо старались, вздохнул своим мыслям старик. Не, ну мы без претензий, развел руками Морс, но вот в город из-за них не успели. Стражник призадумался, старый, молодой нахмурился. И куда путь держите, люди? Поинтересовался седоусый наконец. ЛД-банк, тут же ответил разведчик. Юный стражник на такое хмыкнул только, недоверчиво. А вот тот, что постарше, призадумался. Он-то помнил, кому принадлежало сие заведение. А вдруг и правда могут быть затронуты интересы господина Дивера? Тут уж и впрямь не до монетки. Может и чего похуже выйти. Впрочем, о серебрушке в любом случае никто забывать не собирался. Вас ждут? Поинтересовался седоусый елико, возможно, строго. Очень. Кивнул барон. Правда, сами об этом пока не догадываются. Про себя добавил он. Мы вас пропустим. Решил наконец старший. Ежели гости и впрямь в банк, то мешать им не следует. А нет, так оттуда же в холодную и направиться. И вот тогда веселье начнется знатное. Разве что не для них. Вот только оформить надо, да в подорожной все по чести выправить, протянул стражник. Монетка вновь блеснула меж пальцев барона. «Но вы, сразу видно, люди честные», — закончил с приветливой улыбкой седоусый. «А потому долг стражи помочь вам с оформлением. Мы люди не только честные, но и благодарные», — заверил барон со всей искренностью, протягивая руку местному стопмену. Рукопожатие получилось чуть торопливое, но результативное. Монета своего хозяина сменила мгновенно и для стороннего наблюдателя совершенно незаметно. «Город всегда рад приветствовать таких гостей», — ухмыльнулся стражник. «Вот только темнеет уже, заблудиться не мудрено, а потому отправлю-ка я бару с вами. Он проводит, заодно и ноги разомнет». Буровин только устало кивнул. «Все-таки телега, не поезд, и даже не автомобиль, так что хотелось как можно скорее покончить со всеми формальностями и насладиться заслуженным отдыхом. Будем благодарны», — коротко кивнул он. «Требование-то разумное, а ну как они прохиндеи какие, отвечать за возможные бесчинства кому?» А так старик и подзаработал и совесть свою успокоил. Молодой же попытался чего-то такое обиженное изобразить, но тут же под взглядом старшего напарника сник и покорно кивнул. «Эй, лентяй, открывай». Прогулка по вечерним улицам Тагрина началась с противного скрипа городских ворот. «Добрый вечер», — негромкий голос заставил Влада вздрогнуть и отвлечься от любования довольно изящным зданием в центре города. «Меня зовут Окс, чем могу быть полезен?» Представитель банка оказался серьезным и солидным мужчиной. Он даже не поленился встретить гостей у входа, несмотря на то, что богатеями они не выглядели ни разу. Не похоже было, что и рабочий день у привратника закончился. Во всяком случае, выглядел он так идеально подтянутым, а на черном костюме едва ли можно было сыскать хоть одну лишнюю складочку. Влад не знал и знать не мог, что таких заведений в вотчине Лоттери предостаточно. Даже последнему бродяге окажут уважение и почет, вот только если потом окажется, что гость его недостоин, то просто и без лишнего шума передадут того стражникам, обеспечив несколько ночей кутузки. Более того, большинство были бы очень рады вызвать стражей, ведь за небольшую доплату те всегда рады включить в программу множество развлечений. При таком раскладе любой гость становился желанным. Достойный получал радушный прием, а ряженый помогал служил клоуном для тех, кто способен оплатить билет в первый ряд. Так что Окс уже привычно для себя решил, что вечерние гости попусту потратят его время, то уже сегодня им предстоит аттракцион под названием «Бутылочка правосудия в околотке». Эта мысль наполняла сердце седьмого помощника управляющего ЛД банка умиротворением и покоем. Впрочем, подобный случай выпал ему лишь единожды, когда местный дурачок-пьянчушка, под влиянием горлодера, попытался выдать себя за члена совета, пообещав провернуть на кукане расфуфыренного лакея. «Хаем», — негромко протянул Окс, гораздо быстрее заметив, что именно лежит на дне телеги, чем стражники у ворот. Влад не успел заметить никакого сигнала, но он, очевидно, был. Иначе чего бы на месте событий вполне скоро появиться четверки охранников банка. Действовали они довольно ловко, молниеносно окружив телегу, но больше никаких действий не предприняли в ожидании команды от Окса. Однако тот напрягать ситуацию еще больше явно не спешил. Барон осмотрелся. Ребята в одинаковых черных куртках, кажется, были бойцами серьезными. Во всяком случае, Барра всю свою надменность растерял мигом и с некоторой опаской косился на своих коллег. «Нам нужно видеть управляющего», — негромко произнес Влад, чуть поспешнее, чем нужно. Но местная служба безопасности и впрямь производила впечатление. Не хватало еще с ней сейчас конфликт устроить. Нет, с Юей за спиной и револьвером под мышкой молодой человек чувствовал себя вполне уверенно. Вот только насколько затянется их поездка, стоит лишь сейчас начаться драки. «Ваш груз», — негромко начал местный привратник. «Желаете взять его с собой?» Барон нахмурился, но с местными традициями спорить не стал. «Может быть, принято тут у них так, полагаю, под вашей охраной он в безопасности и здесь». Окс степенно кивнул. «Так могу я увидеть управляющего?» — повторил свой вопрос Влад. «Прошу за мной, молодой господин», — склонил голову мужчина. Вот только подобострастия в его жесте не было и грамма. Сухая деловитость и профессионализм. «Девушка, я полагаю, проследует с вами». Юи, чья профессиональная принадлежность была надежно скрыта дорожным плащом с накинутым на голову капюшоном, сделала скользящий шаг вперед, тут же оказавшись за спинами оцепления. «Да», — коротко кивнул Влад, — «входить одному внутрь самой настоящей крепости, возведенной посреди города, ему совершенно не хотелось. Прошу за мной». Против всяческих ожиданий Арсенал его никто сдать не попросил. Без всяких проволочек молодого человека в компании, так и не скинувшей капюшон племянницы, проводили в уютную приемную. «Господин Густав будет готов принять вас через две трубки», — сообщил Локси, в очередной раз поклонившись, оставил гостей одних. Резные высокие двери, очевидно ведущие в вотчину местного управляющего, распахнулись через какой-то десяток минут. На пороге его показался полноватый мужичок с уже намечающейся лысиной и явно оформившимся животом. Выглядел он под стать своему помощнику, деловито и собрано. «Добрый вечер», — коротко поздоровался он. «Прошу вас, проходите». Кабинет оказался довольно большим и богатым, однако явно показная роскошь еще не заслуживала звания «безвкусной». Всего было в меру для того, чтобы продемонстрировать статус. «Господин Владимир, господин Владимир», — негромко произнес мужчина, — «меня зовут Густав. Чем могу помочь?» «Прошу вас вызвать господина Дивера», — негромко произнес молодой человек. «Прошу передать ему, что встречи просит друг Гарта. Дело отлагательств не терпит и может быть куда интереснее, чем беседа в кофейне». Мужчина, сверкнув умными глазами, чуть нахмурился. Просьба была ему вполне по силам. Тем более, имя Гарт он помнил прекрасно. Один из немногих держателей именных счетов. «Вот только, у вас с собой немало оружия, господин Владимир». Уклониться Буровин не успел. Лишь краем глаза отметил легкое шевеление в тени, а уже через миг почувствовал собственным горлом касание остро заточенной стали. Скосив взгляд, он только и смог удивленно прошептать: «Юи, но зачем?» Девушка не ответила Владимиру. Лишь хищное узкое лезвие чуть сильнее вспороло кожу на шее барона. Глава 19. «Юи, в экстремальных ситуациях мозг оценивает ситуацию крупными мазками. Миндалевидный разрез глаз, темные волосы и грациозность стремительных смертоносных движений». Буровину понадобилось несколько секунд, чтобы понять, это не его племянница. «Фу-ух», — выдохнул он. Всего миг, а вокруг него уже закружился стремительным вихрем смертельный танец двух опаснейших бойцов и тут же замер в хрупком равновесии. Краткий миг ощущения клинка на своей шее закончился контратакой самурайки, умудрившейся отвести острую кромку раньше, чем она перережет шею молодому человеку. «Юи», — незнакомка скорее констатировала, чем спросила, без всяких эмоций. Примерно так же, как самурайка при первой встрече с Владом. «Кой». В такой же манере отреагировала специалистка по гашению облика. Девушки едва заметно склонили головы друг перед другом, то ли признавая мастерство соперницы, то ли в понятном одним им ритуале. Владимир аккуратно поднял руку и коснулся собственной шеи, после чего посмотрел на пальцы. На них осталось пятнышко крови. «Неприятно», — хмыкнул он, и сам же собой возгордился на миг. Если его голос и дрогнул, то совершенно незаметно. «Господин Владимир», — коротко склонил голову Густав, — «приношу вам свои извинения. Наш специалист по нестандартным угрозам обнаружила при вас необычного вида ХМ, предметы. Она классифицировала их как оружие неизвестной конструкции. Мы хотели лишь прояснить этот момент». Барон вопросительно приподнял бровь, еще раз демонстрируя чуть подкрашенные кровью пальцы. «Я не могу этого объяснить», — ровно ответил управляющий. Если ему и было страшно, то держался он очень неплохо. Разве что чуть заметная бледность и несколько капелек пота на лице выдавали его напряжение. В конце концов, гость, прибывший на переговоры с его хозяином, да еще и в сопровождении племянницы, что за личную охрану брали гораздо дороже, чем за гашение облика, действительно мог устроить множество самых интересных проблем. Влад перевел взгляд на Юи. «Кой не должна была коснуться тебя», — ровно произнесла та, вновь приняв облик фарфоровой куколки. Этакая вариация вида лихого и придурковатого при минимуме эмоций. Она начала противодействие моей атаке и едва успела отбить первый удар, закончила рассказ самурайка. «Рефлексы, значит», — кивнул своим мыслям Влад. Мысленно он только плечами пожал. «Бывает всякое, особенно у столь резких красоток, как племянницы». Но внешне своего понимания ситуации не показал никак. В конце концов, за принимающей стороной откровенный косяк, а на переговорах такими козырями не разбрасываются. Во всяком случае, теперь их совершенно точно и внимательно выслушают. Карл Дивер оказался мужчиной, на первый взгляд, сухоньким и не слишком крупным. Во всяком случае, Влад возвышался над ним на целую голову. Да и сложение у владельца торгового дома пристало скорее юноше, чем зрелому мужчине. Вот только все это впечатление моментально улетучивалось, Стоило лишь взглянуть господину Диверу в глаза. Зеркала души не врут, ага. И, если верить собственным ощущениям, то барон бы сказал, что напротив него сидит хладнокровный убийца. Да и руки, торгаш так интересно сложил, что, казалось, он вот-вот выхватит нож из рукава своего довольно скромного на вид одеяния. «Ох, прошу простить», — хмыкнул Карл, очень неспешно приподнимая ладони и опуская их на столешницу рабочего стола Густава так, чтобы никому и в голову не могло прийти, что он вооружен и опасен. Смотрел при этом он, правда, вовсе не на Влада, а куда-то за его спину, где статуэткой застыла Юи. Кое же своим присутствием гостей смущать не стало, растворившись в тенях кабинета, что тоже было довольно эффективно, пусть и не столь наглядно. Например, молодой человек не мог бы сказать, где именно сейчас находится коллега его спутницы. Влад кота за важное тянуть смысла не видел. «Я Эдгарта», — коротко сообщил он, выкладывая перед Дивером небольшой мешочек. Мужчина аккуратно протянул руку и пробежался пальцами по джутовой ткани. Внутри прощупывались несколько зерен. Ничуть не стесняясь гостя, Дивер развязал тесемки и принюхался к аромату. «Верю», — коротко кивнул он, откладывая своеобразный паспорт в сторону. В конце концов, он сам подарил этот мешочек магу. И еще с пяток таких же можно было найти в сейфе Густава. Каждый раз, когда Гард посещал центральный офис ЛД-банка, ему передавали по одному такому презенту. Просто так, в знак расположения Карла Дивера. «Итак, господин Дивер», — барон не был настроен на долгую беседу, а потому предпочитал сразу же взять быка за рога. «Гард не смог дать точного ответа, а потому я спрошу. Вам знакомо понятие биржа?» Владелец торгового дома утвердительно кивнул и приготовился слушать. Каминный зал в родовой резиденции Лоттери погрузился в тишину. Мощные каменные стены видели разное. Любовь, ненависть, кровь. Однако такой гость появился здесь впервые. Арман, глава рода Лоттери, и его сын Роман, уселись в удобных креслах, внимательно уставившись на гостя. Позади сиятельных расположился слуга. Влад слышал, как к нему обратились по имени Рим, явный силовик, но и он крайне настороженно наблюдал за Юи, пристроившейся за спиной Буровина. Шансы он оценивал свои вполне реально. «Кто вы, Владимир?» Первым начал разговор владетель Тагрина. Вопрос, кстати, не из праздных. Мало кто решался рявкнуть с улицы «Есть кто-нибудь дома», да еще и таким образом, чтобы за это не высекли плетьми, и даже не слишком осерчали за почти в прямом смысле обделавшуюся охрану, не выдержавшую рык хозяина, добавившего своими обертонами изюминки уличу Владимира. «Поэт-путешественник», — коротко ответил парень. Роман с Арманом переглянулись. Им ответ молодого человека сказал явно больше, чем Риму. Впрочем, слуге не было дела до негромкого разговора. Его задачей было хватать и не пущать. А сейчас он прямо-таки нутром чувствовал, что если гости и задумали что-то плохое, то он им помешать ничем не сможет. «ГХМ», — негромко протянул хозяин дома. «Так ты, Эдгарта?» «Именно так», — кивнул барон. Никаких доказательств и не требовалось. За них вполне сошла Юи, уже бывавшая однажды в этом зале. И сиятельные помнили тот непередаваемый коктейль эмоций, что они испытали при мысли, что именно они ныне стали целью легендарного паука и его племяшек. Рим же потерял сознание в самом начале той встречи и искренне считал, что это первая его с Юи встреча. Подробнее та история расписывается в книге «Мастер мертвых узлов», ссылка будет в блоке от автора. Арман на миг задумался, в каком именно ключе продолжить разговор, но выстраиваемую линию переговоров сломал Роман, просто рассмеявшись. «Владимир», — попросил он, — «скажи, почему ты решил столь необычно напроситься на встречу?» Арман, на миг нахмурившись, пожал плечами. «В конце концов, с Гартом простой и честный диалог всегда срабатывал. Остается надеяться, что его посланник придерживается примерно тех же жизненных принципов. Нас не пустили», — коротко развел руками Влад. Разговор с Карлом Дивером растянулся до утра. К тому моменту глава торгового дома не только осознал значение слов «клиринговый центр», но и буквально выпотрошил собеседника, выпытывая все новые и новые подробности. К счастью, в центральном отделении банка нашлась комната, где барон смог поспать пару часов, вымыться, привести себя в порядок и позавтракать. Где провел ночь Морс, парень представлял не очень, но с утра он уже дисциплинированно ждал Влада и Юи возле входа. Старая телега среди служебных карет выглядела запорожцем в рядах шестисотых, но, в целом, вполне себе справлялась с задачей доставить пассажиров к загородной резиденции Лоттери. И, естественно, встретили гостей по одежке. Не положено, Как-то знакомо скрестили клинки алебард двое детинушек на местном КПП. Я от Карла Дивера, негромко представился Влад. Вот рекомендательное письмо. Прошу сообщить о нас сиятельным лоттери. Старший караула конверты с дорогой бумаги принял. Хмуро осмотрел его и убрал куда-то под коту цветов владетелей Тагрина. Через 8 трубок смена, сообщил он. Передам старшему наряда. Дело срочное, терпеливо ответил Буровин. Прочтите. Карл Дивер своим словом подтверждает, что... Барон смолк на полуслове. Гвардейцу было абсолютно наплевать, кто там и что хочет. И читать он не умел. Зато точно знал, что к сиятельным обычно совсем другие люди на встречу напрашиваются. А читать чьи-то там записки он просто не умел. Не в смысле, что не совал нос в чужие дела, а попросту был безграмотен. Требую вызвать полковника Ларго. Попробовал было потребовать Морс. Гвардеец фыркнул, не став дослушивать. Он-то уже для себя все решил. Вот капитан подойдет и тогда всех рассудит. Ну да, не скоро. Ну так и что же? Слушай сюда, служивый, начал терять терпение даже возница. Что уж говорить о Буровине, который с трудом сдерживал рык хозяина. Первопредок был в ярости. Никто не имеет права так обращаться с его родом. Ир-ир-ир-ир-ир. Выдал он низкий утробный рык, заставивший вздрогнуть как чужих, так и своего. Демон! Заорал один из гвардейцев, выбрасывая вперед клинок алебарды. Второй же просто упал на колено, не выдержав обертонов в рыке медведя. От них исходила волна ужаса и отчаяния. Аррррх! Клинок преклонный упал ниц, а его напарник прикрыл голову руками. Удивительно, но запряженная в телегу лошадка хоть и испугалась, но не только не скопытилась от ужаса, но и вполне смирно пережила волны страха. «Пошли, Морс!» — потребовал Влад, спокойно обходя обоих стражей. Разведчик решил не игнорировать предложение. Уж больно внушительно прозвучал приказ рык. Их встретили у центрального входа в донжон замка Лоттери. К приходу гостей для отражения атаки уже успели выстроиться две линии алебардистов под командованием капитана гвардии, готового жизнь положить, но не пустить злодеев к сюзерену. «Стоять!» — прозвучала команда. Едва странная компания приблизилась шагов на 20 ко входу. Копья тут же опустились в сторону возмутителей спокойствия. «Мы же не конный строй», — поморщился Морс, окидывая взглядом первую линию щитовиков, из-за которых торчал чистокол алебард. «Мы, блин, куда серьезнее», — заявил Влад, в чьей крови взыграл коктейль от общения с первопредком. «Лечь на землю», — скомандовал капитан. Барон только вздохнул. «Их здесь не уважают. Придется сыграть в игру, кто здесь дядя Онегина». Влад оглянул застывший строй и уделил несколько секунд командиру лично, не забыв заглянуть тому в глаза, после чего рыкнул, подкрепляя свои слова силой хозяина. «Эй, есть кто дома?» Казалось, что даже древние огромные камни, веками хранившие лоттери от всех врагов и напастей, дрогнули. Лоттери были дома, и, предупрежденные верным Римом, внимательно следили за тем, как их вотчине приближается молодой человек в сопровождении племянницы и еще одного мужика, каковых полно в любой деревне. Впрочем, мужичка тут же забрал себе полковник Дарс, успевший обмолвиться, что это его человек. Остается только надеяться, что доклад разведчика внесет хоть какую-то ясность. Вздохнул Арман и еще раз глянул на то самое письмо от Дивер. В нем союзник и деловой партнер рода Лоттери рекомендовал принять молодого человека как можно скорее и внимательно его выслушать. Старший из владителей Тагрина только вздохнул. Тут даже и без трубного гласа попробуй не выслушай. Племяннице вообще ничего не стоит преодолеть его охрану и донести свою мысль в очень доступной форме. До этого доводить не хотелось. Мужчина показывал едва заметный знак сыну, передавая бразды ведения переговоров юному поколению. Сам он собирался оценить ситуацию со стороны. Итак, Владимир, тут же перешел к сути Роман. Господин Дивер рекомендовал выслушать тебя как можно скорее. Что именно ты имеешь нам сообщить? Барон раскрыл сумку и вытащил из нее сложенный в 4 раза лист дорогой бумаги. Оба лоттери моментально опознали в нем гербовый бланк ЛД-банка. Но кому понадобилось использовать столь дорогой холст для небольшого рисунка? Как оказалось, как раз таки Карлу и их гостю. «Прошу вас обратить внимание на вот этот круг», — предложил молодой человек. «Это ваш мир». Такое начало заставило лоттери податься вперед, внимательно вслушиваясь в слова гостя. Конечно, можно было предположить, что он рассказывает сказки. Однако за него поручились Гарт и Дивер. Уже одного этого было достаточно, чтобы отнестись к словам юноши со всей серьезностью. «А вот этот мой», — негромко продолжил Влад, ткнув пальцев в нужную точку на схеме, которую они ночью накидали с Карлом для лучшего понимания ситуации. Теперь все это предстояло донести до местных аристократов. И первый шаг к тому уже сделан. Глава 20. Отец и сын внимательно смотрели на листок плотной качественной бумаги, на которой императору указ не зазорно подписать, а их гость запросто небрежно вырвал из, как он выразиться изволил, блокнота. Слуга же двух господ смотрел прямо перед собой. Со стороны могло бы показаться, что он просто спит на рабочем месте. Однако это было не так, Риму не было дела до умных бесед. Все, что его волновало, безопасность Лоттери. Каждого из них, что скажешь, негромко откинулся на спинку кресла глава рода. Его сын промолчал, даже не шелохнулся. Вопрос обращен был не к нему. За спиной Эрмана с легким шорохом одна из резных панелей отошла в сторону, пропуская внутрь примечательного человека. Вернее, лицо его как раз таки было непримечательным. Такого в толпе заметишь, да и забудешь сразу. Да и фигурой он не блистал. Да, крепкий и жилистый. Да и искусный мечник о его руках мог много чего бы интересного сказать. Но в целом, в глаза новый персонаж не бросался абсолютно. Впрочем, сам он был тому вполне рад. При его профессии такая внешность была залогом выживания. Дам и другим впечатлять можно, но только если тебя где не прирежут по тихой грусти. «Что скажешь, Ларго?» — повторил вопрос Эрман. Полковник армейской разведки вытягиваться в струнку и вообще вид лихой и придурковатый демонстрировать не спешил. Владельцы замка его не торопили. Все-таки офицер занимал не самое последнее место в системе безопасности как семьи, так и все страны. Хаем, наконец задумчиво выдал он и, вынув изо рта зубочистку, негромко резюмировал. Интересный парень. Лоттери промолчали, проигнорировав эту ремарку. Ради неинтересного не стали бы они в стену замуровывать цельного полковника. Что тебе о нем известно? Поинтересовался глава рода. Он, странный, без заминки сообщил разведчик. Даже гард, хоть и славен он необычными решениями. Оба Лоттери как-то странно усмехнулись. Они-то с магом были знакомы куда лучше их собеседника. Тот привычно не обратил внимания на ухмылки. С именем молодого человека в этом доме было связано очень многое. Он понятен. По его поведению можно предположить, что некогда он начинал получать вполне приличное образование, а потом жизненные трудности заставили его выживать на портовых улицах. Он не смотрится чужеродным. Да, непростая судьба, но вполне представимая. Этот же, мой агент вышел на контакт с Владимиром, заключил Ларго. Он также отмечает странность его поведения. Однако, если предположить его иномирное происхождение, то это действительно многое бы объяснило. Как вообще произошел контакт? Негромко поинтересовался Роман. После недавних событий часть мы внимательно отслеживаем активность Светлого Ордена, коротко ответил полковник. Несколько дней назад наша агентура сообщила о крупных потерях в рядах братства в результате боя с неизвестным противником в Совином лесу. После того, как аббат Северного оплота отдал приказ на формирование отряда, мы взяли лес под наблюдение. Любого выходящего из него мы брали на сопровождение тем или иным образом. И, клянусь посмертием, я бы первым приказал повесить агента, упустившего бедного дворянчика, путешествующего с племянницей по свету. Отец и сын переглянулись. После того, как выяснилась связь между торговой гильдией и Светлым Орденом, очень многие государственные структуры стали удивлять братьям куда больше внимания. Так чем агенту показался странным Владимир, поинтересовался Эрман. Дословно, он напоминал героя поэмы Мальтуса. Кроме того, его слегка насторожила компания в виде воспитанницы паука. Граф перевел взгляд на потолок. Ответ ему был вполне понятен. Драматург Мальтус стал родоначальником жанра «Мальтусовский ужас». Герой его знаменитой поэмы 3+2 попал в общество, правила существования в котором ему известны не были, однако для всех остальных очевидны. Конечно, вряд ли это Буровин тыкал пальцем в телегу с удивленными возгласами. Однако, интересное наблюдение, кивнул хозяин дома. Так что же орденцы ищут в моем лесу? По ряду косвенных признаков могу сказать, что наш гость и, похоже, гард. Да, сиятельный. Оба Лоттери хмыкнули. Разведчик при них и матом крыться не смущался, а подобная сдержанность была, скорее, признаком глубокой задумчивости. Вы уверены, что молодой человек прибыл от гарда? Да, синхронно выдали отец и сын. Четкий глаз профессионала мгновенно оценил, что в ответе прозвучали чуть нервные нотки. У него такая подорожная, что попробуй не узнай, буркнул Роман. Арман в согласии склонил голову. Трудно не узнать человека, которого они уже видели в этом зале. И оба тогда на полном серьезе попрощались с жизнью. К счастью, эта самая Юи к ним заглянула не по профилю, а как посланник, и вновь, некоторым образом, Адгарта. Ларго Дарс уточнять не стал. Как человек умный, он прекрасно понимал, что далеко не во все секреты стоит совать нос. «Доклад моего агента еще обрабатывается», — доложил разведчик. «Однако мое мнение таково. Да, иномирное происхождение могло бы объяснить странности поведения Владимира Буровина. Сын обернулся к самому младшему из присутствующих владетель Лоттери. Молодой человек негромко вздохнул, после чего встал и прошелся по залу, как нередко делал в моменты раздумий. Если бы не Гард, хрен бы поверил», — махнул он рукой наконец как на красоту формулировок, так и на этикет. «От этого простолюдина всего можно ожидать, и не было в этом определении ничего оскорбительного здесь и сейчас, скорее, некоторое удивление, как обычному человеку удалось натворить таких делов, что не каждому первому роду по плечу». Роман коротко кивнул своим мыслям и ничего добавить к вышесказанному не пожелал. Куда больше его интересовал вид за окном. «Отец», — негромко позвал он, — «а где сейчас сам Владимир Буровин?» Что-то в голосе сына заставило боевую пружину внутри Армана встать на боевой взвод. «Я предложил ему привести себя в порядок с дороги в гостевых покоях, а затем приказал провести ему экскурсию по имению», — чуть напряженно ответил старший Лоттери. «А что, не самое лучшее решение?» — коротко прокомментировал молодой человек. Его отец лишь плечами пожал. «Обычная практика — развлечь гостя, пока члены рода решают, как быть с рухнувшими, как снег на голову рухнувшими новостями». «Роман, в чем дело?» – нахмурился мужчина. «Я не думаю, что встреча нашего гостя с Рыжиком будет хорошей идеей». Сиятельный быстро переглянулся с полковником Иримом. «Такая встреча совсем нежелательна. Сестра Романа девушкой была, в общем, не злой, но импульсивной. Для нее существовали лишь те, кто равен ей по положению, выше, и те, кто недостоин даже рядом находиться. Старшие родичи и учителя пытались ей вправить мозги, и прогресс, вроде как, был очевиден. Но еще множество тараканов так и не было выведено из прекрасной, но очень уж разбалованной головки. «Она состоится», — констатировал Роман. «Через 3, 2, 1. Ах, ты!» Гневное восклицание легко долетело до третьего этажа замка Лоттери. Мужчины переглянулись и рванули вниз. Неизвестно, как именно отреагирует на свойственное девушке поведение гость, и уж тем более следующая за ним тенью племянница. Проверять никому не хотелось. «С дороги», — коротко и ясно выдала рыжеволосая красотка, едва не снеся Буровина со своего пути. Тот только и успел выйти во внутренний двор замка, а тут такой наезд. «О, сиятельная!» — усмехнулся парень, заставив отшатнуться двух спешивших к девушке служанок. Краем глаза барон отметил, что обе девахи в форме слуг хоть на миг и растерялись, но тут же нахмурились, шагнув вперед с явной целью госпожу защитить. «Стойте», — отмахнулась от них Алина, даже и не подумав скрыть своего раздражения. «Бывает же», — оценил Влад. Несмотря на хамский тон, прислуга относилась к рыжуле с явным почтением, и не только предписанным, но и вполне искренним. «Может, не такая уж ты и зараза», — протянул Буровин задумчиво. «Что, хороша, чертовка», — решил парень. Огненным дождем расплескались волосы по плечам вспыхнувшей сиятельной, а зеленые глаза сверкнули не хуже, чем у кошки, что повадилось таскаться в форт-клике. «Рад видеть, Алина», — ухмыльнулся барон и даже слегка поклонился. Однако сделал это так, что и идиоту в голову бы не пришло, что он всерьез. Впрочем, цели поиздеваться над девушкой парень перед собой тоже не ставил. Получилось вот так вот просто. «А ну поклонись», — прошипела взбешенная рыжуля, явно уже не слишком понимая, кто там перед ней оказался. «Иначе что?» — поинтересовался барон. «Тебя казнят», — в запале выкрикнула девушка. Однако схватилась она вовсе не за изящную рапирку, а за какие-то пузырьки с неизвестными Владу зельями. Оказалось, под легкой курточкой у собеседницы на специальных подвесах таких понавешено немало. «Расхитительница гробниц», — усмехнулся мысленно образу Влад. Высокородная в штанах для верховой езды с холодником на боку и в кожаной курточке очень уж напоминала Лару Крофт. «Ага», — задумчиво кивнул парень. «А вот она». Молодой человек аккуратно указал пальцем, да-да, неприлично, зато вполне доходчиво, на прислонившуюся к замковой стене Юи. Самурайка вроде бы и не пряталась, но ее присутствие никому из участников до данного момента не бросилось в глаза. «Просто так стоять будет?» Служанки недоуменно переглянулись. Конечно, их многому учили. В том числе, им провели вполне подробную лекцию на тему, как вычислить наемного убийцу. Курс краткий, с картинками. Вот только про племянниц там не было ничего. Просто потому, что обычно воспитанниц паука видит только их жертва. И то только в случае, когда заказчик требовал, чтобы цель успела осознать, что именно с ней происходит. Стоило это значительно дороже. В общем, считалось, что раз противопоставить племянницам нельзя ничего, что и нечего смущать слуг лишними знаниями. Конечно, телохранителей ближников натаскивали на подобные угрозы, но истории случаи, когда охранник смог уберечь господина от коллег ее и неизвестны. Ой, вспыхнула Алина. А вот ей как раз в рамках родового воспитания о племянницах рассказали вполне подробно. Так что сиятельная на миг почувствовала укол страха. Однако шли секунды, а убивать ее никто не собирался. Откуда она здесь? Таки смогла сформулировать вопрос Рыжуля. Это, Юи, коротко представил девушку Влад. Юи, знакомься, это Алина. Обе девушки даже не шевельнулись. Самурайка держала образ, а Лоттери пыталась справиться с изумлением. Как же, ее, сиятельную, приравняли к наемной убийце. Юи, подруга Гарта, продолжил парень. Вот теперь Рыжуля встрепенулась и с очень нехорошим интересом принялась сверлить самурайку взглядом. Подруга Гарта, говоришь? Прошипела она с такой гаммой чувств в негромком выдохе, что даже Юи изволила чуть повернуть голову. Ага, то ли подтвердил свои собственные слова, то ли что-то отметил про себя барон. Так, протянула юная Лоттери, делая шаг к убийце. Сиятельная Лоттери. Голос служанки заставил Рыжулю остановиться. Пристало ли благородной деве такое поведение? Ага, а вторая-то постарше будет, разглядел барон. Видимо, она исполняла еще и функцию воспитателя. Во всяком случае, судя по скривившемуся словно от зубной боли личику Алины, так оно и было. Дайтон, не играй с теми мальчиками, они тебя плохому научат. Однако призыв все же возымел свое действие. Алина замерла, несколько секунд ей понадобилось, чтобы пару раз глубоко вздохнуть и протяжно выдохнуть, вновь беря под контроль знаменитый темперамент Лоттери. «Огонь, девка!» — усмехнулся про себя Буровин. «За девку прячешься, Влад?» — уже куда спокойнее улыбнулась она, припомнив имя неожиданного спасителя от разбойников в Совином лесу. «А хоть бы и за нее!» — пожал плечами Буровин. «Посмотри, какая отличная девка!» Сиятельная несколько раз хлопнула пушистыми ресничками. «С ней так нельзя!» «Вот и Гарту тоже нравится!» — закинул пробный шар барон. Он и сам понимал, что язык иногда лучше держать за зубами, но вот характер, не сдержался. «Ах, ты!» — вспыхнула Лоттери, хватаясь за рукоять рапиры. Замок семьи Алины был большим. Построили его еще в те времена, когда нынешние земли были опасным фронтиром, а вовсе не центром империи. Так что узких переходов, замедляющих продвижение противника, и едва заметных ниш для арбалетчиков здесь хватало. И путь с третьего этажа до входа в донжон занимал немало времени. Так что, к тому моменту, как старшие родичи успели спуститься вниз, все было уже кончено. Дуэль. Звонкий голос Рыжика резанул по ушам родичей, прежде чем они успели сделать хоть что-то. Здесь и сейчас, согласен. Вперед выступил Рим. Он даже не стал задумываться о том, что Юи он не противник. Долг требовал от него сделать все, чтобы защитить младшую Лоттери. Постой, заставил его замереть на месте голос Армана. Ритуальное смертоубийство начнется не прямо сейчас, а вот стоит только племянница решить, что ее господину что-то угрожает, и жертв может быть гораздо больше. Сам Буровин, кстати, особо не нервничал. Напротив, лишь негромко усмехнулся и констатировал: «А давай». На губах его играла еле заметная усмешка, а вот рука вполне сноровисто легла на рукоять короткого меча необычной для этих мест формы. «А, может, не надо?» — попробовал внести в дискуссию хотя бы грамм здравого смысла Роман. «Надо, брат, надо!» — звенящим от азарта голосом воскликнула Алина, выхватывая клинок. Подавив желание схватиться за револьвер, Влад таки вытащил меч, с которым он регулярно упражнялся с дедом. Вообще-то, порох Буровин считал куда более надежным аргументом. Однако в этом мире мужчина без меча считался не слишком достойной для разговора персоной. И уж совсем было немыслимым было бы явиться без клинка к сиятельным. «Дочь, хватит!» Попытался было образумить рыжего дьяволенка отец. Однако то и уже все было фиолетово. «Ай-я-я-я!» воскликнула Алина, бросаясь на барона. Владу ничего не оставалось, кроме как поднять оружие и сделать шаг вперед. Лязгнул металл, обозначая начало дуэли. Глава 21. Ах! Издала сладострастный стон, больше похожий на крик, Алина. Такой могла издать Анна Курникова, отбивая чужую подачу. Вот только цепкие ручки местной Аннушки сжимали не высокотехнологичную легкую ракетку, а вполне себе реальную зубочистку из заточенного металла, и она явно пыталась применить ее по назначению, то есть, ткнуть ей в тело Буровина. Влад молчал, дыхание берег, и внимательно следил за дистанцией. Пусть оружие в руках девушки скорее ритуальное, чем предназначенное для убийства себе подобных, дыра в шкуре есть дыра в шкуре. Малоприятное событие, дерись, воскликнула раскрасневшаяся Лоттери. С самого начала дуэли она горцевала вокруг соперника, демонстрируя все, чему ее учили инструкторы, и уже начала уставать. Попросту не хватало дыхалки. Всю потратила на красивые, грациозные и, в чем-то, даже изящные па перед своим соперником. «Трус!» – выкрикнула Рыжуля. Алина явно пыталась вывести парня на эмоции. Она и сама прекрасно заметила, что движения ее уже утратили изначальную скорость, да и сама она стала уставать. И, если не закончить поединок быстро, то ее техническое, как она полагала, преимущество явно помочь уже не сможет. Барону до ее слов дела не было. «Ну, орет дурная девка!» «Так и чеко!» – брешь в обороне парень заметил мельком. Тело начало движения еще до того, как рассудок сообразил, что именно собираются сделать руки. Недовольно загудел клинок. Понять можно было. Ему, вообще-то, полагается заточенным острием воздух разрубать, а тут приходится плашмя работать. Ай! Взвизгнула Алина звонко и схватилась за ягодицу, левую, обеими руками. Рапиру свою она попросту отбросила в сторону, чтобы не мешало держаться за самое дорогое. Да, в этом положении Алина еще и пританцовывать на месте умудрялась. Хотя и понять ее можно, удар был хлестким и, наверняка, очень даже чувствительным. «Бам, бам», — скучным голосом сообщил Влад, обозначая сначала удар в шею сверху вниз, а затем и горизонтальную рубящую атаку с другой стороны. «Ты убита», — краем глаза барон следил за Лоттери. Те чуть успокоились, едва поняли, что Алину никто шинковать всерьез не будет. Однако, кто их знает, как именно они отреагируют на столь показательную атаку. «Хм». «Кажется, всех все устраивает», — мысленно оценил Влад. Арман с Романом кивнули своим мыслям, а вот Ларго явно усмехался довольно. Его вполне устраивало, что кто-то столь доходчиво объяснил Рыжуле ее дурость. Да и посмотреть на гостя, наверняка, всем тоже интересно. Надо понимать, чьи кем именно ты имеешь дело. Барон перевел взгляд на свою соперницу. Та все еще растирала пострадавшее место. С точки зрения парня, не такая уж высокая цена за науку. Глядишь, в настоящей схватке чуть подольше проживет. Нет, правда, она почти минуту перед первым реальным контактом танцевала вокруг противника, демонстрируя уровень владения рапирой и, естественно, устала еще до начала боя. Может быть, она рассчитывала, что соперник осознает ее уровень и сам напугается. Так-то глупо. Это все равно, что нож достать в уличной драке без намерения резать. А вдруг противник не испугается, а ты и в ход пустить свое оружие не готов. Вот и Влад не испугался. А сил парировать довольно простые, но быстрые и наработанные атаки парня у сиятельной еще не осталось. Вот от этого мне точно совсем не больно, пожал плечами Влад. Алина даже замерла на миг, отвлекшись от натирания пострадавшей части тела. Но тут же вернулась к всему увлекательному занятию. Ягодицу жгло всерьез. «Это нечестно», — воскликнула она. Лица сиятельных посуровили. У Романа так и вообще был такой вид, словно все зубы разом ему напомнили о походе к целителю. Ларго так и вовсе склонил голову, выжидательно уставившись на Влада. «Нечестно», — коротко кивнул своим мыслям тот. «Это ж насколько далекой от реальной жизни нужно быть, чтобы делать столь опрометчивые заявления. Насколько Влад уже успел выяснить, даже местные официальные дуэли между аристократами допускали вообще все. Что уж говорить о конфликтах в местных подворотнях. Ни о каком благородстве там речи и близко не идет. Выжил, молодец. И все, нечестно», — подтвердила свою позицию Рыжуля. «Поднимай рапиру», — неожиданно серьезно потребовал Буровин. «Живо». «Че что?» — поразилась Лоттери. «Быстро», — рявкнул барон. «Дуэль еще не закончилась, Алина», — соизволил таки напомнить Ларго. Девушка посмотрела на собравшихся как на идиотов, мол, какая дуэль, ей же больно, да и вообще, дама не в настроении. Про то, что этот поединок спровоцировала она сама, девушка уже умудрилась забыть. Слишком уж много ярких ощущений в последние секунды пришлось перенести ее филию. Тем не менее, свое оружие она таки подняла. «Моя задача тебя убить», — серьезным голосом напомнил Влад, — «и совсем не важно, как именно я сделаю». Буровин чуть довернул носок сапога, почувствовав, как под подошвой хрустнул песок тренировочной площадки. Спасибо старшим лоттери. Не дали молодежи драться у входа в донжон, отправив звенеть клинками в специально отведенное для того место. «Бери оружие». Девушка неохотно нагнулась и потянулась за рапирой. Влад повторил ее движение. Вот только вместо рукояти его пальцы загребли горсть песка. Выпрямились молодые люди одновременно. «Лови!» — рявкнул барон, легким движением отправляя песок в лицо Алине. Та тут же потерялась, и прийти в себя ей времени никто не дал. Влад моментально метнулся вперед и сбил противницу с ног. Получилось грубовато. «Ну, прости!» — хмыкнул про себя Буровин. Вторая ягодица Алины вспыхнула солнышком. «Ай-яй!» — взвизгнула девушка, но тут же прикусила язычок. Унижаться перед каким-то мужланом ну уж нет. Да, пусть он однажды помог в темном лесу, но ведь это не повод считать его равным сиятельной. Молодой человек, тем временем, с интересом разглядывал девушку. Ее мысли для барона особым секретом не были. Интересно, гард сможет перевоспитать? Подумалось ему на миг. Как возьмется, едва слышно выдохнул барон вслух. Что ты имеешь в виду? Поинтересовался тут же Роман, слухом, похоже, обладавший исключительным. Арман и Ларго, кстати, тоже с интересом присматривались к необычному гостю замка Лоттери. «Ничего», — выдохнул молодой человек, не без интереса наблюдая за потиранием обеих полупапи разом. Мысли вслух. «Иногда случается. Удивительно, но родичи против показательной порки рыжули ничуть не возражали. И, кажется, Влад вполне понимал, почему именно. Если Алиночка вот это вот выдаст настоящему противнику, то быть похоронам. Впрочем, основное направление девушки – зелья». Припомнил парень рассказ Гарта. Слово «зельеварение» он не употреблял даже мысленно. Вот еще не хватало на глазах местных хозяев стоять и хихикать с глупым видом. Еще примут за умаление чести рода. Вот где веселуха-то начнется. «Мы выделим тебе сопровождающих, Владимир», едва ли не по слогам констатировал Роман. Парень согласно кивнул. На месте хозяев он поступил бы точно так же. Не успел гость покинуть донжон после переговоров, как вляпался в неприятности. Уж лучше пусть под присмотром будет. Стенания Алины вдруг стихли. Девушка, призадумавшись на миг, все-таки убрала руки от собственных ягодиц и, поморщившись, поднялась на ноги. «Я составлю компанию гостю», — коротко прошипела она. «Не думаю, что это хорошая идея», — коротко оценил предложение глава лоттери. Еще одной дуэли и уже без присмотра ему совершенно не хотелось. Девушка недосказанность поняла сразу. Оттого она шагнула к отцу и негромко произнесла: «Это он». Арман только вздохнул. Не слишком понятное объявление. Одно ясно точно, дочь с этим иномирным барончиком явно знакома. Это он с Гартом. Дальнейшие парень не услышал. Рыжая шагнула к отцу и теперь нашептывала ему свою версию встречи на той чудесной дороге. И кто знает, как именно ей запомнились те чудесные события. Молчать, мля. Невольно всплыл в памяти рык, которым барон вразумлял сиятельную на той лесной дорожке. Так что как оно все обернется? Агард, ска, а не матрос, мог и предупредить. Судя по всему, доклад был кратким и емким. Во всяком случае, объяснить, что именно значит ее заявление, это он. Девушка смогла отцу секунд за 30. Вот как, выпрямился Арман, внимательно приглядываясь к гостю. Тот застыл, почувствовав, как медведь внутри него готовится поделиться силой. Пугать аристократов бессмысленно. Они же все, как поголовно, воины. Особенно, в этой семье. Так что, если придется, то уходить придется жестко. И даже первопредок был согласен, такой исход не исключен. «Что ж, дочь, тогда покажи молодому человеку наш дом», — заключил мужчина. «Мы же вынуждены вернуться к обсуждению предложений Владимира Буровина». «Что? Да все с ним в порядке», — отмахнулся Влад. «Ну как можно так вольно интерпретировать его ответ? Ушел в иной мир. На вопрос, а где сейчас гард, то есть он, скоро будет полностью здоров», — кивнул барон. Подробности ранений мага он рассказывать не стал. «Ни к чему. Это хорошо», — предвкушающе кивнула рыжуля. «Разве что ручки», — злобно ухмыляясь, «не потерла. А зачем он тебе?» — не удержался от вопроса Влад. «Все-таки положение сиятельное и обычного мага очень разные вещи. Мы с ним, начало было младшее лоттери». «Ну-ну», подбодрил ее Влад, стоило девушке слегка замешкаться. «Ну, говорили», нашлась с ответом рыжуля. И, таки почувствовал недосказанность ее собеседник. «Не договорили», неожиданно со злостью бросила сумасшедшая девка. Глаза ее тут же вспыхнули столь предвкушающим жестом, что барон натурально поежился. «Что ж тут такого сумел отчебучить гард, что одно его имя вызывает столь яркие эмоции. «Угу», — глубокомысленно кивнул молодой человек. «Увижу, сама голову оторву», — вспыхнула Алина. «КХМ». Негромкое покашливание заставило младшую Лоттерев всерьез задуматься. «Буровина тоже. Уж не заболела ли самурайка, а то простудится еще. Ну или договорим», — решила хозяйка местных земель. Парень только головой покивал. Вмешиваться в эти, без сомнения, высокие отношения, у него никакого желания не было. Сами потом разберутся, как встретиться. Так, вновь потерла ручки девушка. Барон восхищенно головой покачал. Ну и характер. Прямо калейдоскоп какой-то. Эмоции сменяют друг друга только в путь. Пойдем, покажу тебе мой дом. Влад кивнул. Ему было интересно. В конце концов, он действительно надеялся, что договориться с Лоттери удастся. Было интересно посмотреть, что именно возможные партнеры называют своим домом. Да и замок сам по себе, штука интересная. «Начнем с пыточной», — бодро заявила непосредственная девчушка. «Эк», — объявил миру о своем несогласии Влад. Бровки рыжули удивленно взметнулись к волосам. «А что это ты мне с порога угрожаешь, Алина?» — поинтересовался парень, дав понять тоном, что слова его слишком уж всерьез можно не воспринимать, но лучше все же объяснить. «Во имя исключения инцидента какого?» «Угрожа», — нахмурилась девушка, но тот же сама себя перебила. «Да нет, мы просто недавно полностью обновили ее. Дыба из империи, сапожок гешпанский, инструменты гноми. Тебе не интересно, а времена, а нравы?» Коротко прокомментировал про себя Влад, но возражать не стал. «Со своим уставом по чужим монастырям не шляются. Он ушел», — заявил Арман, с явным облегчением, но обещал вернуться. Тут же добавил его почтительный сын, разливая вино. «Было нечто общее, что у Гарта, что у этого Владимира. Оба были хороши в малых дозах. Да, предложение барона из другого мира сделал интересное. Да и за рыжика семья Лоттери была благодарна. Но все вздохнули с облегчением, едва парень покинул замок вместе с наемной убийцей. Это да», — кивнул с усмешкой глава семейства, принимая бокал. «За это нужно было выпить. Он ведь едва не посидел второй раз, решив, что его дочка схлестнулась с головорезом из другого мира всерьез. Все-таки глаза у парня те еще. Да, никак не соответствуют юному возрасту». Мужчины уселись в кресло, выпили, чуть расслабились, и все. Снова нужно было включаться в работу. «Так ты полагаешь воевать со Светлым Орденом?» — негромко спросил Роман, наслаждаясь прекрасным букетом и минуткой отдыха. «А что, это уже и не наши земли?» — с веселым изумлением поинтересовался глава. «Давно планировал посмотреть, что именно творится в этом лесу». С этими словами Арман хмыкнул и оглянулся на Ларго Дарса. Тот только плечами едва заметно пожал, мол, надо будет, сделаем. «То есть святоши?» — протянул молодой человек. «Не святоши, а разбойники, грабящие деревни и убивающие моих подданных», — строго поправил отец. Достойный сын повторил ухмылку отца. «У него свой счет к братьям тоже был, и немалый. Что ж», — подытожил главный Лоттери, — «тогда повоюем». Его поддержали согласными кивками. «И надо как-то отблагодарить Владимира за спасение рыжика», — напомнил Роман.